Я молчал. Непонятно, что со мной делалось. Уши и щеки горели. Я не мог смотреть старику в глаза. Так, не глядя на него, я и сказал, что он знает, кто я. А я не знаю, кто они такие. Кузя меня поддержал. По его мнению, это была нечестная игра. Глагол внимательно выслушал нас, обещал показать всех своих подданных и познакомить с ними. Он взмахнул линейкой. Раздалась музыка. И на середину зала выбежали человечки с кружочками на одежде. Они стали плясать и петь. «Мы, ребята, точные, мы зовемся точками. Чтобы правильно писать, где нас ставить, надо знать. Наше место надо знать». Кузя спросил, знаю ли я, где их надо ставить. Я ответил, что иногда ставлю их правильно. Глагол снова взмахнул линейкой. И точек сменили человечки, на платьицах которых были вышиты две запятые. Они взялись за ручки и спели. «Мы веселые сестрички, неразлучные кавычки. Если я открою фразу, — спела одна, — я ее закрою сразу, — подхватила другая. Кавычки! Знаю я их, знаю и не люблю. Поставишь их? Говорят, не надо. Не поставишь? Говорят, вот здесь-то и надо было поставить кавычки. Никогда не угадаешь». После кавычек вышли крючок и палка. Ну и смешная же это была парочка. Крючок запел толстым голосом. «Меня и брата знает всякий. Мы выразительные знаки. Я самый значительный, вопросительный!» А палка спел совсем коротко. «Я самый замечательный, восклицательный!» «Вопросительный и восклицательный!» Старые знакомые! Они были немножко лучше остальных знаков. Их реже надо было ставить, поэтому за них реже и попадало. Они все же были приятней, чем эта злая горбунья запятая. Но она уже стояла передо мной и пела своим скрипучим голосом. «Хоть сияли штучка с хвостиком, невелика я ростиком, но я в грамматике важна и всем для чтения нужна. Все люди без сомнения о том, конечно, знают, что важное значение имеет запятая».